Глава третья. «Как заперли?» — воскликнула я, но это было лишнее. Я и сама прекрасно представляла, как. Администратор очень торопилась, но тут ее можно понять, происшествие, прямо скажем, неординарное, да и муж человек не чужой. А потому нечаянно захлопнула дверь. Что ж, с вопросом, кто виноват, кажется, покончено. Теперь осталось решить, что делать. Решение пришло быстро и само собой. «Ничего страшного», — уверенно заявила я. «Сейчас мы позвоним в ресторан, но у вас же есть их номер. Объясним ситуацию, и нас тут же выпустят. Еще и извиняться будут, и скидку сделают. Да-да, в таких случаях надо обязательно требовать скидку». Получилось очень толково и профессионально. Я стала копаться в сумочке в поиске телефона. Найти его было непросто, я и не успела. Ну, то есть босс меня опередил. Он уже сосредоточенно жал на кнопки своего смартфона. Впрочем, возился он недолго. «Здесь нет сети». Вот тут-то мне стало не по себе. Ну так, совсем чуть-чуть не по себе. Я продолжила демонстрировать профессионализм и спокойствие в стрессовых ситуациях. Азиза сказала, что вернется через час, а уже почти полчаса прошло. Она вернется, спросит, что мы заказали, ей скажут, что гости еще не выходили. Она придет и нас выпустит. А про себя добавила. Если, конечно, она не засидится у мужа до вечера, а остальные про нас не забудут. И вообще, у них же здесь вина. Кто-нибудь обязательно закажет вино, и официанту придется спуститься. Он откроет дверь и нас выпустит. Выдала я еще один оптимистичный сценарий, потому что пессимистичные уже дружной стайкой крутились в голове и мне совсем не нравились. А что, если это специальный погреб, только для, так сказать, крупных заказчиков, а вина, предназначенные для продажи сегодня, они забирают заранее и оставляют в баре? Вообще-то это логично, не таскаться же по этой жуткой лестнице за каждой бутылкой. Вниз еще ладно, а вверх? Да ни один официант не согласился бы тут работать на таких условиях. Разве что он готовится к чемпионату по легкой атлетике или к марафону, и ему позарез нужны сильные ноги и нечеловеческая выносливость. «Вряд ли кто-то спустится», — эхом к моим мыслям ответил босс. «Во-первых, еще рано для вина. Его начинают заказывать только к вечеру. А во-вторых, в баре полно бутылок. Для того, чтобы все их выпить, посетителям понадобится не один день». «Будем надеяться на лучшее», — заявила я. А внутри все сжалось от тревоги и беспокойства. Не то чтобы я боялась замкнутых помещений, но если уж застревать надолго в каком-нибудь подвале, все-таки я бы предпочла, чтобы там был хотя бы туалет. Ну и не было босса. Черт, ну и встряли. Я тяжело вздохнула, чуть покачнулась и снова едва удержалась на ногах. Но босс меня снова поймал. Впрочем, в этот раз я не успела подумать о том, какие у него руки. Были, знаете ли, проблемы посерьезнее. Тут о ногах надо думать. Мои вот уже едва меня держат. «Предлагаю спуститься. Раз уж мы здесь застряли, глупо торчать на лестнице. Если кто-то начнет открывать дверь, мы это услышим и увидим. А внизу есть кресло». Он поддерживал меня под руку все то время, пока мы спускались по лестнице, а потом попытался усадить в кресло. Но моя деятельная натура была категорически против. Я стала обследовать помещение. Вдруг у них где-то завалялся еще кусочек сыра, пусть даже не нарезанный, одним куском. Потому что теми тонюсенькими ломтиками я не наелась. Я слышала, что вино повышает аппетит. Так вот, мой аппетит и повышать не надо было. Сам повысился без посторонней помощи. Достаточно было пропустить обед. А уж с вином... Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Я нашла не совсем то, что планировала. За самым дальним стеллажом притаилась невзрачная дверь. «Только для персонала», — гласила надпись. Разумеется, она меня не остановила. Уверена, они просто не додумались дописать «для персонала и случайных пленников». В отличие от двери на лестнице, это оказалось открыто. За ней обнаружилась небольшая каморка, обычное служебное помещение. Диванчик, стол, а на столе, о чудо, печенье. На радостях я была готова схватить его и сгрызть тут же, но не сделала этого, а продолжила осмотр обнаруженной территории. И не напрасно. Там нашлась еще одна дверь, которая вела в туалетную комнату. Умывальник и унитаз были в наличии. Уж теперь-то я выдохнула с облегчением. Даже если о нас забудут надолго, Никто не умрет от голода и не опозорится. Уже неплохо. Я вышла из комнаты для персонала и совершенно спокойно плюхнулась в кресло рядом с боссом, крепко прижимая печенье к груди. И только потом посмотрела на своего сокамерника. Он был совершенно спокоен и явно никакой бурной деятельности не разводил. Единственное, что изменилось с тех пор, как я ушла на поиски, в руке у него был бокал с вином. «Вы же за рулем?» — изумилась я. «Форс-мажорные обстоятельства», — развел руками он. «Кстати, вы были правы. Вино слишком кислит. Это мы точно брать не будем. А какое вам понравилось?» Я окинула взглядом ряд бутылок. «Попробуй тут вспомни, особенно после пережитого стресса». Я встала, осторожно поставила печенье на кресло и подошла к бутылкам. «Кажется, это...» — неуверенно произнесла я. Потом плеснула немного на донышко и попробовала. «Да, это ничего». Босс тоже подошел к столу, налил из бутылки, отпил немного. «А ведь действительно неплохо». А потом пополнил из той же бутылки и мой бокал. «Попробуйте. Здесь действительно очень интересный букет. Есть и сладость, и терпкость, и очень приятное послевкусие». Его голос неожиданно смягчился. В нем появились бархатные нотки. Надо же, когда он говорит о работе, таких ноток не наблюдается, да и взгляда такого у него не бывает. Под этим взглядом мне сразу сделалось неловко, так что я залпом осушила свой бокал и кивнула. «Ого, точно послевкусие!» «Ну что же, значит, вино на сегодня мы выбрали». Он взял бутылку, бокал и снова уселся в свое кресло. «Садитесь, Лилия. Поскольку ждать нам долго, полагаю, можно устроиться поудобнее». Он снова наполнил мой и свой бокалы, а я, осмелев, заговорила. «Вы выглядите таким спокойным. Мне казалось, вы будете рвать и метать, говорить, что опаздываете, и ругаться, на чем свет стоит». Босс удивленно приподнял бровь. «И кого же, по-вашему, я должен ругать?» «Ну, администратора, которая нас заперла», — предложила я. Он на мгновение задумался. «Ну да, это можно. Не знаю, заметили ли вы, но ее здесь нет, то есть ругать ее бессмысленно. Правда, здесь есть вы». Я напряглась. Вообще-то я не это имела в виду. «Но вы, насколько я понимаю, не виноваты в том, что случилось?» «Не виновата». Я энергично кивнула. «Ну вот, вас ругать не за что, ее бессмысленно. Ну и кого прикажете мне ругать?» «Логично», — согласилась я с таким подходом. «Надо же, как все по полочкам разложил. Умеет гад». «И вы собираетесь все это время просто пить вино?» «Нет, не просто пить вино». Я снова напряглась. Что значит «не просто»? Что он вообще имеет в виду? Неужели начнет приставать? К моему удивлению, эта дикая мысль не вызвала у меня того внутреннего сопротивления, что я ожидала. Наоборот, откуда-то из глубины души, или из глубин подсознания, или из глубин винных паров, или черт его знает откуда, всплыла мысль. Ну, приставать так приставать, что тут такого? Я ее быстренько запихала обратно, но она зачем-то вернулась. И не одна, а притащила с собой воспоминания о сильных руках, парфюме и мимолетных касаниях на узкой лестнице. В общем, у меня ушло несколько секунд на то, чтобы справиться с этой нелепой толпой и заставить ее заткнуться. «Я впервые за много лет планирую пить вино и не отвлекаться на дела, не отвечать на бесконечные звонки. В общем, я планирую отдыхать. А вы?» Я сделала еще один глоток и задумалась. «Сначала я планирую не умереть с голода», — задумчиво произнесла я. «Для этого я буду есть печенье, а дальше по обстоятельствам». В этот раз слова у меня не расходились с делом. Я достала из пакета несколько штучек печенья и быстро их ликвидировала. Потом посмотрела на босса, на пачку, снова на босса и с сожалением протянула пачку ему. «Хотите?» «Да не особенно. У этого вина слишком хороший вкус, чтобы перебивать его». Он посмотрел на мое печенье неодобрительно. «Ну и ладно, мне же больше достанется». Я сживала еще одно и запила его вином. «Между прочим, у этого печенья тоже вкус потрясающий. А главное, никаким вином его не перебьешь, что меня вполне устраивает. Босс улыбнулся по-настоящему. «Не подозревал, что вы такая забавная», — сказал он. Я махнула рукой. «Это потому, что на работе мы все вас боимся», — сказала и сама испугалась. Что-то слишком я разболталась. Так можно и пробкой вылететь из приемной, а место, между прочим, не такое уж и плохое. И платят хорошо, и вообще. Но вместо того, чтобы нахмуриться или одернуть меня, босс улыбнулся, как кот, дорвавшийся до сметаны. «Спасибо. Я стараюсь».